Глава 16. Начало. Нервы надо лечить. Да, именно такой была моя первая мысль, когда прочитала оставленное под аванами сообщение. Мастер, по независящим от нас обстоятельствам, нас не будет в городе до 25 августа. Приносим свои извинения. Ваше задание помним, занимаемся. У нас все в порядке. Д. Б. Ну и что я так распереживался-то? Они в лучшем случае студенты, куда родители, туда и они. Причина их отсутствия не важна, главное, с подаванами все в норме. Ответил на их сообщение нейтрально и назначил новую встречу на утро 26-го. Затем разобрал телефон, вытащив сим-карту и аккумулятор, после чего, припрятав эти части в другом районе, вернулся домой. Переоделся и отправился гулять. Пешая прогулка успокоила нервы не хуже излома. В эти утренние часы город был безмятежен, чистота не дергала, приятно. Зайдя в канцелярский магазин, купил пачку бумаги. После общения с Николасом у меня вновь усилилось желание все же нарисовать комикс по Баттлтеху. Разумеется, можно было придумать миллион других дел в неожиданно образовавшиеся свободные дни. Но искать следы Сира Компиадора, в очередной раз навещая библиотеки, откровенно надоело. Посетить Хёнгана Тучонга? Да, это было бы полезно. Если бы не встреча с Майей в университете и откровенная вербовка мистера Рэтлифа, то, скорее всего, именно так и поступил. Пока временно отложу и это. В остальном все занятия, за исключением тренировок, по сути равнозначны, так почему не начать делать то, что хочется? С этой мыслью, вернувшись домой, распаковал бумагу, открыл коробку карандашей и сел за стол. Так как рисовать за эти дни я не научился, то вновь занялся схематичной раскадровкой, для которой художественные навыки вовсе не обязательны. Как ни печально, но уже после заката, поужинав и выкинув очередной исчерченный листок в мусорку, я признал, бесталанен на этом поприще. Вот помню в общих чертах сюжет и отлично начало первого цикла саги. Что может быть проще, перенести, что помнишь, в вид элементарного комикса? Но нет, все попытки, все усилия заканчиваются одинаково. Еще один лист комкается и летит в уже переполненную корзину. Никогда не думал, что это настолько сложный процесс. Даже по-иному посмотрел на все эти аниме, которые перевирают изначальный текст, потому как адаптация под другой формат подачи – это, оказывается, титанический труд, требующий немалого умения и хотя бы крупицы таланта. После вечерней тренировки, специально доведя себя до изнеможения, рухнул в кровать как подкошенный, мгновенно отключившись без каких-либо сновидений. Утром, проснувшись, позавтракал, размялся, принял душ и переоделся в легкую маскировку, не забыв тонкие перчатки. После чего скользнул в излом и отправился на поиски ничейного компьютера, подключенного к сети. Специально не стал ждать ночи для посещения сайта Ризва, чтобы сбить с толку их аналитиков. Через 40 минут поисков нашел небольшой офис, сотрудники которого в полном составе ушли в отпуск, при этом секретарша оставила свой компьютер включенным. Удостоверился, что данное место не просматривается из окон, покинул излом и сел в удобное кресло. Первое, что бросилось в глаза, как только залогинился на сайте Ризва, это то, что у меня было 12 личных сообщений. Открыл их одно за одним, все они касались единственной темы. После этого зашел в закрытый форум и на первой странице, на первом месте, нашел нужную тему. Итак, в городе появился новый рейк, опытный, третьего уровня. Он вызывал всех встреченных рыцарей на дуэль. Если те отказывались, то преследовал их и навязывал бой. В основном поединки проходили на крыше здания Ризва. Парни пытались успокоить. Даже нападали один раз втроем на него, Майя, Макс и Красный Маг, новенький победил их всех одновременно. При этом агрессор не ставил себе целью раскрывать чужие личности и всячески избегал подобных ситуаций. Он предпочитал бои, в которых в случае поражения его противники могли отлежаться и уйти. Его пытались игнорировать, но он мешал работе. Этот рейк был очень настойчив, а еще самое главное, он не просто так нападал на всех. Ему нужна была информация. Ему нужен был я. В шапке «Тема вложения» открываю файл-иллюстрацию. Знакомая проекция у этого дуэлянта. С изображения на меня сквозь забрало смотрит никто иной, как Крикс. Зачем я ему понадобился? Причем данный Рейк утверждает, что как только ему предоставят сведения, где меня искать, так он сразу прекратит свои нападения. Вот неугомонный. Все личные сообщения касались именно этой темы. Нет, никто не просил меня раскрыться или назвать свой адрес. Скорее предлагали появиться в здании Ризва и поговорить с этим странным рыцарем, обещая прикрыть в случае необходимости. Любопытная на самом деле ситуация. И как мне реагировать? Так, стоп. Главное, никаких скоропалительных решений. Пока почитаю другие темы, привыкну к мысли, что меня ищут не только спецслужбы, клерикалы, правительство, а еще и другие рейги. Отчет Майи о дуэли – пустышка. Одна фраза будет позже, далее это меня не касается. Это организаторский вопрос, тоже мимо. А что делает тема с ультиматумом крыс на первой странице? Открываю. А ситуация-то накаляется. Клан Эшен выдвинул новые требования, торопил расследование. К тому же подоспел отчет аналитической группы, из которого следует не самый приятный вывод. Аналитики прогнозировали, что в случае, если Рисв не предоставит убийц крысиного клана, то вероятность активных действий со стороны самого таинственного из подпольных синдикатов во всем мире близка к единице. С одной стороны, что могут даже лучшие убийцы сделать против рейгов? А нет, многое, если действительно лучшее. Это скрывающих свои личности им не так просто достать. Но все открытые рыцари излома могут находиться под угрозой. Нас не так просто убить, но неожиданное нападение, выстрел в голову, и никакой излом не спасет. Мне нужно решить, по-прежнему игнорировать эту ситуацию, опасаясь, что раскрытие моей роли больно ударит по так усердно мной создаваемому образу, или рассказать все как было, причем не умалчивая даже самые неприятные детали. С одной стороны, моя личная выгода, с другой, вовсе не эфемерная угроза другим людям. Конкретным людям, Красу, Томасу, Майе. Чистота, отстань, не до тебя. Да плевать мне на боль, потерплю, мешаешь думать. Я приму решение сам, как бы ты ни изгалялась. Повторяю, мешаешь думать. Дай мне 10 минут без боли, руку уже сводит. Надо же, послушала. Клан Эшен. О нем почти ничего не известно, кроме того, что он существует со времен прихода истинной крови. Лучшая и самая опасная организация наемных убийц, крушующая многие менее влиятельные кланы крысиных родов. За столетия их пытались уничтожить сотни раз. Короли, императоры, инквизиторы, воинственные монахи восточных монастырей и даже высшие клерикалы-творящие пробовали это сделать в свое время. Эшен существует до сих пор, что намекает на то, что они пережили все эти попытки тотального уничтожения. Различные мафии, якудзы, каморы и им подобные в моем прежнем мире. Просто подростки на фоне настоящих бандитов, если сравнивать их с кланом Эшен. Насколько серьезен их ультиматум? Могут ли они из-за произошедшего объявить войну Ризву? Нет, стоп, не войну. Скорее, это будет разовая акция возмездия, чтобы сохранить лицо. Тотальную войну с рейгами ни один, даже самый скрытый и во многом могущественный клан перевертышей не вытянет. И вот в этом ракурсе за жизнь открытых рыцарей Вилфлиеса есть реальные опасения. Конечно, их обещают прикрыть, но убийцы из Эшена способны устранить королей-оборотней и даже созидающих. Были в истории прецеденты. На весах моя безопасность на одной чаше и жизнь реальных людей на другой. Стоп, речь не о моей безопасности, а только об имидже. Простая мысль, но она в корне перекраивает весь расклад. Внимательно перечитываю всю тему. Надо было давно этим заняться. Скорее всего, это был какой-то выверт моего сознания, когда ранее я старался игнорировать данный вопрос. Или просто не воспринимал всерьез страшилки этого мира? Теперь же, уже практически полностью слившись с памятью Изао, отчетливо понимаю, Совсем непростая и не смешная ситуация. Рисф, а также кураторы в тупике. Мой звонок в полицию и указание на склад, в котором произошла бойня, нигде не упомянуты. Или не связали эти случаи, или кто-то осознанно потер информацию. Скорее всего, второе. Произошло массовое убийство, несколько странных смертей. В таком случае полиция должна была подключить к расследованию Сенса, и тот бы определил, что трое убиты из излома. Тогда без труда следователи бы смогли вычислить и личности корейцев-мстителей. Подобное не прошло бы мимо кураторов. Но никаких упоминаний об этом. А ведь я делал намек, что видел Рейгов в корейских доспехах. И никаких связей явно опытные аналитики не находят. Дело нечисто. Бросаю взгляд на часы. Безопасного времени мало, но оно есть. Ладони опускаются на клавиатуру. Придумывать что-то нет времени. Конечно, можно уйти, написать все дома, вернуться, когда отчет будет готов, и залить его на сайт, но интуиция подсказывает, с этим вопросом лучше не медлить. Пишу правду. Ее не надо редактировать, продумывать. Всю правду, только факты, как их помню. В конце ставлю приписку, что ранее не давал полного отчета, так как имел на это свои причины, вдаваться в которые не считаю нужным. Грубо, понимаю, но так лучше, чем сказать, боялся за то впечатление, которое произведу своим рассказом. Это была бы, конечно, правда, но какая-то детская. Почему это дошло до меня только сейчас? Злюсь на себя больше, чем на этих неуловимых крыс. Разумеется, у меня были оправдания, слишком многое на меня навалилось. Надо было разгребать, а не приумножать свои проблемы настороженным ко мне отношением местных рыцарей излома. Но сейчас тянуть нельзя, тем местом, на котором сижу, чувствую это. Поставил точку в этом мини-отчете, после чего ответил всем по поводу Крикса. Есть свои дела, Крикс не представляет реальной опасности. Думаю, он не убийца и не причинит никому из рыцарей излома настоящего вреда. При нашей встрече он четко провел знак равенства между собой и другими рейгами. Если выйдет на меня сам, переговорю. Встречи с ним искать пока не в моих планах. Когда он мне понадобится, сам его найду. Вы рыцари излома или груши для битья? Что вас всех один боец гоняет? Пока это писал, чистота все жгла своим холодом ладонь. Да плевать, пусть сражаются, заодно тренироваться усерднее будут. Стоило мне так подумать, как боль отступила. Получается, я прав? Похоже, мне никогда не понять этот белоснежный клинок полностью. Разлогинившись, прибрался, проверил, все ли вернул на свои места и покинул офис, перейдя в излом. Уже дома, переодевшись и приняв душ, понял, насколько устал. Нет, не физически, в общем, морально, ментально, не знаю, как назвать точно. Невероятно вымотался. Я на краю срыва. Последние месяцы вышли настолько насыщенными, насколько изматывающими. Новая жизнь, новое тело, излом, проекции, слово, чистота, рейги, кланы, рисф, прорывы, корейские мстители, майя, университет, подаваны, том, мистер Рэтлиф и многое-многое другое. Мне нужен отпуск, хотя бы до 25-го. Иначе я не выдержу и пойду в разнос. А этот Крикс, да в жопу этого Крикса. Как, впрочем, и все остальное, и тебе чистота тоже. Я реально устал. Видимо, есть какой-то предел того, что может выдержать человеческий разум. Меня еще не трясет, но состояние очень близкое. В одной из командировок один оператор слетел с катушек после полугодичных съемок в зоне боевых действий. Я лично был этому свидетелем. Мужика отправили домой и вроде как вылечили, но кто вылечит здесь меня, если срыв все же произойдет? Отпуск, какое заманчивое слово. И плевать, что до 25-го считанные дни. Удивительно, чистота молчит. Может, в круиз вокруг Лемурии отправиться? Нет, не хочу, да и тренировкам это помешает. А они и рисование раскадровок, по сути, единственная моя отдушина. Останусь дома. Буду гулять, рисовать, заниматься, смотреть кино, читать книги и мангу. Никакого излома, кроме тренировок в домашних условиях, никаких поисков приключений, никакого ризва. Чистота, молчишь? Отлично. Слово, как всегда, безучастно. Значит, так и будет. Просто решение, но тут же успокоились мысли, тело расслабилось, и стало понятно, что все это время будто тащил настолько тяжелый груз, что он придавливал меня к земле, а я этого не замечал ранее. Следуя парадигме отпуска, включил кино и до обеда валялся в кровати. После чего отправился в аниме-кафе. Жаль, знакомых там не встретил, зато вкусно поел. Затем долго гулял по парку, пока не пристроился на одной из скамеек и не принялся рисовать, а точнее чертить. Да, у меня опять ничего не получилось. Да, я даже бесился по этому поводу. Но это были совсем иные эмоции, нежели те, что подвели меня к порогу ментального истощения. Живые, личные, вызванные моими желаниями переживания. Как это отличается от реакции на навязанные извне ситуации, небо и земля? Домой возвращался, напевая что-то в такт музыки, льющейся из наушников. Настроение было, нет, не хорошим, скорее легким. Впервые за долгое время я дышал полной грудью. Короткая тренировка, затем закрепление в изломе, не покидая квартиры, и новая прогулка. Ближе к полуночи, дочитывая томик очередной манги, подумалось, что вот он, мой идеальный день этого лета. Почти идеальный, еще бы поболтать с кем и вообще хорошо. Ну и деву, нет, от них одни проблемы в отпуске. Как это часто бывает со всеми, дни отпуска пролетели как один. Вот они были, и вот их нет. Магия, настоящая магия, куда там до нее всяким трюкам созидающих и творящих? Если бы не тренировки, то все эти дни я, можно сказать, занимался ничем. Не продвинулся в рисовании, не завел новых знакомств. Расширение библиотеки, увеличение каталога фильмов и покупка нескольких музыкальных дисков не в счет. Зато отдохнул и душой, и телом, а это очень немало. Будильник, прозвеневший утром 26-го, был подобен приговору. Вот все дни, пока отдыхал, вставалось легко, высыпался. А тут вроде лег специально раньше и все равно. Может отменить встречу с подаванами? Нет, нельзя. Не лезь, чистота. Ну надо же, и ты проснулась. Вот по кому точно не скучал. Не буду я ничего отменять. Отстань, надоедливый клинок. Сам понимаю, что отпуск явление временное. Не надо меня подталкивать к действию. Душ, разминка, плавно переходящая в тренировку фехтования. Легкий завтрак, горячий чай, и я готов к новым подвигам. Переоделся в мотоэкипировку и, перейдя в излом, покинул квартиру. К стадиону подбегал немного заранее. Хотелось оглядеться, не приведут ли подаваны за собой кого-нибудь. Но оказалось, юноши пришли еще раньше и были не одни. Интерлюдия. Мужчина в оранжевых одеяниях сидел на коленях у чайного столика и смотрел на море. Скупые, точные, расслабленные движения ладоней гоняли чаинки в прозрачном заварочном чайничке. Небольшую каменную площадку, с которой открывался вид на фарватер, от ветра с двух сторон защищал плотно высаженный густой высокий кустарник. С третьей стороны, этот уединенный участок, будто отрезанный от всего остального мира, прикрывала стена загородного бунгало. Заварив чай, Хёнган Тучонг вздохнул полной грудью свежий, пахнущий морем и немного лесом воздух. Было в этом вдохе многое. Радость нового дня, спокойствие моря, шелест листвы и только совсем невесомая нотка сожаления. Созидающий знал, сегодня последний день. Больше его не посещали видения и откровения. Все дальше этого утра закрывала плотная пелена темного рваного тумана. Он не знал, как умрет, а точнее погибнет. Подозревал, потому как был умным человеком с большим опытом, но это не было точным знанием. То видение, предсказавшее его смерть, было столь ясным, столь устойчивым и столь безальтернативным. Проанализировав ситуацию, привыкший доверять своему озарению Сэнс, который знал, что совершенно здоров, пришел к выводу, что последний свой день ему лучше провести в одиночестве. Тот, кто придет за ним, или те, кто придут, они все равно добьются своего. Их не остановят стены обители знаний, для них не станут преградой другие монахи и послушники. А вот случайных жертв он желал бы избежать. Это был его выбор, его решение, и как взрослый человек он не хотел, чтобы по его счетам платили другие. Вот и взяв один день отдыха, он отправился сюда, в это бунгало на северном берегу залива, в 20 километрах от столицы. Уединенное, мало кому известное местечко. Он любил иногда медитировать здесь или читать, раскачиваясь на гамаке. Да и чай, заваренный в центре небольшой, выложенной гладким камнем площадки, всегда получался особенно вкусным. Хорошее место для последнего вдоха. Первый глоток этого дня был настолько прекрасен, что Хёнган непроизвольно закрыл глаза, в полной мере наслаждаясь вкусом. Ему не было страшно. Обидно, да, немного. Правая рука скользнула к бедрам, на которых ощущалась непривычная тяжесть. Ладонь легла на рукоятку Вермилиона 44. Нет, этот мощный пистолет калибра 10.05 не предназначался для самообороны. В его обойме была всего одна разрывная пуля. Если все пойдет совсем не так, он уйдет из жизни сам, по своей воле. Та тайна, которую он узнал, была намного важнее его бренного существования. А способы разговорить любого у тех, кто за ним придет, есть. В этом созидающий не сомневался. Не потому, что ему это подсказало озарение, нет, банальная логика, ничего более. Допив чай, Сенс аккуратно поставил чашку на столик и повернулся к бунгало. Скоро. На эту площадку можно попасть, только пройдя через дом. Со всех остальных сторон, что с моря, что за плотным кустарником, прохода не было, слишком резкие и отвесные обрывы. Конечно, можно и с воздуха, например, на вертолете, но он давно бы услышал шум винтов. Скоро. Если не считать криков далеких чаек, что носились над водной гладью, да шума утреннего бриза в ветвях кустарника, ничто не нарушало первозданной тишины. Сейчас. Почти. Чувства Хёнгана обострились до предела. Нет, это было не озарение, но 5 лет, проведенных в монастыре Бодхидхармы, где готовят монахов-воинов, восточный аналог западной инквизиции, не прошли даром. Тучонг был опытным бойцом, а с учетом своей силы и полученной подготовки мог сойтись с мастером-оборотнем в рукопашной, имея при этом неплохие шансы на победу. Все окружающее пространство поблекло. Только важные детали и любое движение стали восприниматься не в пример четче и яснее. Боевая медитация. Он не хотел умирать быстро. Хёнгану было любопытно, и он желал перед смертью получить ответы на некоторые свои вопросы. Просто для себя. Темная тень в окне. Блеск чужих глаз за стеклом. Что-то не так. Не этих людей ждал, спокойно сидя на этой площадке созидающий. Не этих. Резкое движение, 3 автоматных очереди, пули бьют по камню, разрывают чайный столик, крошат его в щепу. В ответ рявкает Вермилиан, и одна из теней, разбив окно, повисает на подоконнике. Черный камуфляж, бронежилет, лицо, скрытое балаклавой, дыра в глазу. Новый стрекот выстрелов сбивает ветки и листву с кустарника. Еще 5 бойцов в черном влетают на площадку. Первый из них умер быстро. Наемник экстра-класса, на счету которого десятки убийств и удачных операций. Всю жизнь с 3-летнего возраста, учившийся только одному, убивать максимально эффективно. Он был всего лишь человеком. Спокойная улыбка перед глазами последнее, что он увидел. Хруст позвонков. Автомат меняет своего хозяина. Звуки выстрелов, плотность огня такова, что кажется, залети на площадку муха, и той достанется своя порция свинца. Кажется. Только светлой оранжевой смерти плевать на теорию вероятности. Она кружится в вихре, изрыгая из себя короткие очереди, от каждой из которых на 1 тень становится меньше. Но стоит упасть последнему в черном камуфляже, как на их место встают новые. Когда заканчиваются и они, в бой вступает элита. Скользя по камню, спрыгивая с крыши, к оранжевой гибели рвутся 7 звериных тел. Их голые хвосты в ярости разрубают воздух. Воины-оборотни, 7 на 1. Умирают и они. Хёнган Тучонг ждал своей смерти, был готов к ней, но вот от рук и лап этих принимать свою гибель не желал категорически. Он уже понял, что ошибся в расчетах. Понял, почему за ним пришли именно эти. И сейчас у него была одна цель – не умереть раньше, чем он успеет предупредить. Боевая медитация созидающего, да автомат в руках. Оборотни чрезвычайно живучи и быстры, но даже самые сильные из них не выживают, когда в их глазницу влетает пуля, разрывая голову. Почти никто не может успеть за перевертышем в трансформе, обычный человек не то что в глаз, даже в полный силуэт и то вряд ли попадет. Только Тучонг непростой человек. Он созидающий, обученный монахами-воителями, и это в корне меняет все расклады. Если бы созидающие не были так редки, то никогда оборотни не смогли покорить людей. Но на одного сенса подобного уровня одаренности в мире приходилось больше 1000 перевертышей. Еще 6. В этот раз в человеческом облике. 4 мастеров, 1 патриарх, да странный человек, чья аура темна, как безлунная ночь, и от которого веет чем-то давно забытым. 7 автоматов на площадке 10×10. Сколько может продолжаться такой бой? 2-3 секунды? Патроны у всех закончились одновременно. И только 2 мастера остались лежать на камнях по результатам почти минутной перестрелки на открытом пространстве. Подготовленные перевертыши не первый раз сходились в сражениях с сенсами, у них тоже были свои козыри. Ступня монаха в оранжевом нащупала рукоять меча за спиной одного из трупов. Резкое движение ногой, и созидающий приглашающий улыбается оставшейся четверке врагов. Он знает, они последние. Слезы текли по щекам монаха. Это не был плач страха, это была соль сожаления. Черная аура темного адепта погасила его предвидение, и оборотни вырвали победу, заплатив за нее еще одной жизнью. 2 меча пробили сердце Тучонга практически одновременно. Он не справился, ошибся. И теперь за эту ошибку заплатят те, кто ему доверился. За его ошибку заплатят. Хёнган Тучонг, настоятель обители знаний, наставник рыцарей излома Навильтора, созидающий, умер. Последнее, что он чувствовал в своей жизни, была не боль, а сожаление и вина. Глава 16. Продолжение. Смотрю с крыши на поле недостроенного стадиона. Меня мало интересуют рабочие, их действия и строительная техника. Мой взгляд прикован к 3 силуэтам, что замерли в центре, обнажив призрачное оружие. Прислушиваюсь. «Вы как дети!» — усмешка в голосе Крикса, я слышу ее даже с такой высоты. «Ну кто так бегает по крышам на виду у всех?» Добрыня и Беннер молчат, только сильнее сжимают ладони. «Вас же вычислить легче легкого!» Шлем Мермелона повернулся. «Неплохое место, но-но, не стоит бежать, не успеете. У вас есть 3 пути. Первый, мы идем в безлюдное место, где впоследствии сражаемся. После вашего проигрыша я прослежу, чтобы никто не подошел к вашим телам и не смог вас опознать, пока вы не очнетесь. Второй вариант, вы отказываетесь, и я начинаю бой здесь. Увы, в этом случае я не гарантирую вашу анонимность. Ну и третий, вы знаете рыцаря-маэстро и говорите мне, где он. Сам не верю в такую возможность, но вдруг...» Он откровенно смеется. «Зачем?» — сквозь плотно сжатые губы произносит Беннер. «Вы слабы, все здесь в этом городе слабаки», — голос Крикса полон раздражения. «Проекция не панацея от всего. Рейги должны развиваться, совершенствоваться. Рисф, открытые рыцари излома, ла-ла-ла, хрень, ботва. Ни одного стоящего воина на весь Навильтор». «Маэстро», — тихо произносит Добрыня. «Да», — соглашается 3-уровневый рейг, «кроме него, да и тот от меня прячется. Ничего, вы не волнуйтесь, я его найду. Докажу этому старику, что я сильнее». «У маэстро не прячется», — едва не проговорился Добрыня. «О, да у нас тут фанат старикана», — притворно радуется Крикс. «Хватит болтовни, детки. Какой вариант вы выбираете?» Прыжок головой вниз, ласточка, кувырок, приземление. «Здесь выбираю я. Мои слова падают, будто камни». «Чё?» — больше всех моему появлению удивился Крикс. Подавана же наоборот, синхронно и облегченно выдохнули. «Искал?» — жестом показываю ученикам отойти. «Считай, нашел. Шаг вперед. Ты чего не рад? У меня тоже получается презрительная усмешка, причем без шлема, закрывающего лицо, она у меня куда как более явная». «Не рад? А столько шума, столько шума!» — знак подаванам не вмешиваться. «Как же ты меня бесишь!» С этим криком его меч Гроссмейстер покидает ножны. Скольжение, смена траектории, новое скольжение. Удар, еще один, тройная связка. Смена горизонта нападения, ложный отход, финт, новая атака. Все это разбивается о неразрушимое лезвие чистоты в моей ладони. «Это все, что ты можешь?» — демонстративно не достаю слова. «Сражайся со мной!» — Гроссмейстер пляшет. Рассекающие удары поломанным траекториям, неожиданные выпады из, казалось, невозможных позиций. Яростный Рейк многому научился за этот месяц. Многому, да. Но как же он отстает на этом пути? Если сравнивать, он вырос на ладонь, а я за то же время на две головы. Несопоставимо. И разница в один уровень сил никак не компенсирует эту пропасть мастерства. Удар, уход, кульбит, атака во вращении. Почти все это проходит мимо из-за моих простых, но своевременных движений. А то, что способно до меня дотянуться, гасит чистота. Он хорош, правда. С одним вакидзаси мне его не достать. Он умело использует разницу в длине и ширине клинка. Но я и не собираюсь его атаковать. Я был прав при нашей первой встрече. Его обучали владению клинком. Оружие, скорее всего, было другое, обоюдоострое, прямое. По его технике, характерным движением, можно отследить это. Он пляшет, я танцую. Гопак против Болеро. Гроссмейстер ревет, стонет, плачет, не в силах даже поцарапать. Его хозяин рычит, зубы скрежещут. «Нападай!» — кричит он. «Не хочу», — пожимаю плечами, уходя от очередной связки. «Атакуй!» — в бешенстве орет Крикс. «Ты забавен. Прыжок, полукруг, уход. Скольжение, блок. Тяжелый меч ищет бреши, атакует без устали». «Не играй со мной!» Игнорирую его крики. Присесть, пропуская широкий удар. Разорвать дистанцию, уходя от падающего отвесно клинка. Скольжение назад от быстрого выпада. Блок, круг, схождение. Атака частотой, притворная, чтобы не расслаблялся. Мне пока не понять, что в его технике не так. С одной стороны, она хороша, с другой же явно ущербна. И чем сильнее он старается, тем отчетливее проступает эта ущербность, незавершенность. «Я никогда не убивал других рейгов», — разорвав дистанцию, Крикс поменял стойку. «Ты будешь первым, старик». Этот вихрь атак, честно, я впечатлился. Будь он со мной в Орфеиде во время прорыва, скелеты падали бы пачками, как колосья под серпом опытного крестьянина. Правда, он быстро бы погиб от боцмана, не говоря уже о капитане. Слишком не сдержан, импульсивен, напорист. Осторожнее, не расслабляться. У него есть золотой навык, который пока мне неизвестен. Он что, серьезно меня убить хочет? Судя по движениям и рыку из-под забрала, вполне вероятно. Неприятно. Не хотел доводить до этого. Чем дольше длится наш бой, тем отчетливее во мне зреет мысль. Мне нужен этот парень, очень нужен. Да, он слишком эмоционален и повернут на том, чтобы стать лучшим, но даже это можно использовать на пользу. Ох, а вот это было хорошо. Связка ложного каскада с переходом в скольжение у самой земли, и сразу Гроссмейстер чертит кривую снизу вверх. Надо запомнить. Едва ушел цирковым кувырком через голову. К тому же две атаки пришлось отбивать в полете, пока не приземлился. Вот оно, его ноги, все тело и руки с мечом, они словно от разных людей. Нет, он один, но двигается, будто меч живет отдельно от всего остального. При этом, черт, да его так и учили, Это не он ущербен, так было сделано специально его неизвестным наставником. Почему? Уход, блок, скольжение, перекат. Ложная атака, связка Таро, едва не задел его, но едва не считается. Зато отпугнул, а то Крикс что-то разошелся совсем. «Сражайся в полную силу! Ты слишком слаб для этого!» «Убью, убью, убью!» Его бы ярость и энергию да в мирное русло. «Тебя переучивать надо», успеваю сказать, пока он делает ложные взмахи. «Не тебе меня учить!» Как жаль, что проекции не знают усталости. В реальности он уже несколько минут назад вымотал себя до такой степени, что меч выпал бы из его рук. Блок, блок, круг скольжения. «Почему?» Мой вопрос вгоняет его в тупик. Если бы я хотел, то пробил бы его шею в этот момент даже коротким клинком в акидзасе. Что почему? Круг, уклонение, блок, ложная атака. Почему не я? Что ты мнишь о себе, старик? Гроссмейстер заходится в пляске, больше похожий на сумасшествие. Ты не знаешь обо мне ничего. Тяжелый меч рвет и злом тянется, плачет в бессилии. Я буду лучшим, я докажу. «Пока у тебя плохо получается, мальчик со слабой кровью». «А-а-а!» «Кажется, я перегнул. Этот крик похож на вопль безумца. Его серия атак длится и длится, не прекращаясь почти минуту». «Ты сам ушел из дома или тебя выгнали?» «Не твое дело, старик». «Он тяжело дышит. Нет, не от усталости. Просто мои слова бьют точно в цель. Блок, скольжение, блок, круг, уклонение». В 14, когда ты понял и поняли все, или позже? Ты ничего обо мне не знаешь. Его атаки стали более рваными, дерганными, безрассудными, а значит, я прав. Тебя учили? Да. Хорошо учили? Да. Как наследника? А-а-а, сволочь, убью! Угадал. Нет, так не пойдет, это уже слишком. Нельзя так увлекаться атаками. Чистота чертит белоснежную линию, входя прямо под забрало. Минус треть праны у безрассудного Рейга. Вот почему его приемы такие. Его учили, ставили технику, но не развивали тело. Потому как возможности перевертышей во многом превышают людские. Проходили годы, а кровь все не брала свое, Крикс оставался человеком. И когда крайний срок прошел, все поняли, его кровь слаба и он не станет оборотнем. «Ты талантлив», — начинаю давить словами. В ответ молчание и новые атаки мой выпад его изрядно остудил. «Я не шучу, ты можешь стать лучшим». Опять заводится, ухожу в глухую оборону. «Не сразу, не через месяц, возможно, потребуются годы». «Нет, мне надоело, слово покидает ножны». Скольжение, маятник, каранза, гроссмейстер отведен в сторону и шпага пробивает плечо его проекции. Еще минус пятая часть энергии у третьеуровневого рыцаря излома. «Я могу сделать тебя лучшим!» Попытка его атаки разбивается сходящим блоком, и частота рукояткой бьет по забралу. Мог бы и лезвием, но он нужен мне в сознании. «Ты?» «Я, моя новая атака и еще один удар по шлему в этот раз гардой». «Старик?» «Твой танец меча ущербен, как дворовый брейкданс». «Я...» «Низкопробный брейкданс», уточняю я, проколов словом его колено. Прана у Крикса осталась на один удар. «Докажи!» Он раздваивается, и меня сразу атакуют две проекции. «Золотой навык? Любопытно. И кто из них дубль, а кто оригинал?» Ухожу в оборону, танцую, рву дистанцию, наблюдаю. Вообще не понять. «Плохо, я не хочу его вырубить». Но проходит 10 секунд, и одна из проекций с тихим хлопком исчезает. Энергия закончилась? Да, похоже, остался только неприкосновенный резерв, 1/10. Слово в ножны, чистота за пояс. Крикс стоит в оборонительной стойке. Если он настолько непрошибаем, то я пас, заставлять не буду. Даже Вакидзаси на это не возражает. «Вы», обращаюсь к подаванам, «что стоим? Бегом на крышу и заниматься». «Да, мастер», короткие поклоны, и юноши срываются в бег. «Что это?» — шипит Крикс. «Тебе-то какое дело?» — лениво поворачиваюсь к нему. Гроссмейстер подрагивает в его ладонях. «Кто они тебе?» «Ученики», и тут же добавляю, «временные». Две проекции изящно падают с крыши. Бросаю взгляд на часы, повернувшись так, чтобы этого движения никто не увидел. «Отлично, почти на треть лучше, чем было ранее», — хвалю Подаванов. «Новый круг, раз?» «Почему ты не с Ризвом? А тебе какое дело?» «Парень талантлив, куда как более одарен, чем я. Он может стать надежной опорой и поддержкой в любом прорыве. Но готов ли я платить такую цену, учитывая его характер?» Мой вопрос сбивает его с толку. «Эти первоуровневые слабы, неумелы», он косится на учеников, которые изящно перепрыгивают хаотично нагроможденные препятствия. «Все начинали с нуля», пожимаю плечами. Отправив Подаванов на новый круг, спрашиваю у Крикса: «Ты меня искал, зачем?» «Сразиться». «И? Нашел, сразился. Что теперь?» «Не знаю», гроссмейстер уходит за спину, закрепляясь в наспинном захвате. «Тогда не задерживаю, и не приставай к моим ученикам. Я человек спокойный, но за них убью». «Ого, а я думал, шучу, но нет, шпага молчаливо принимает мои слова». «Я тебя найду, позже». В его голосе нет прежней злобы. Знак подаванам, чтобы оставались в отдалении. «Прежде чем искать», моя ладонь делает полукруг. «Извинись перед всеми рейгами города, кому успел досадить, лично». «А если нет, то разговора не будет. Мне нет нужды класть руку на Эфес, все понятно и так». «Я подумаю, мастер», выдавливает он из себя явно через силу. Короткий поклон, и Крикс уходит в скольжение. За пару секунд достигает крыши и скрывается из виду. «Тренер», — подает голос Добрыня, — «все закончилось, все вопросы потом, новый круг, раз?» Домой вернулся в смешанных чувствах. С одной стороны, прогресс учеников очень заметен. Еще бы пару свободных недель, и можно учить их танцу меча. Да, будут препятствия, учеба, университет, и у них тоже появятся неотложные дела. Но все это поправимо. Можно встречаться два раза в неделю, давать им базу, которую они потом смогут отработать сами. С другой, этот Крикс. Не знаю. Очень хочу заполучить его себе как ученика. Такой талант у парня. Я одновременно не представляю, как совладать с его характером и психологической травмой. Из него может выйти как отличный напарник, так и самое натуральное чудовище. Стоит ли мне пытаться исправить ситуацию, обернуть в свою пользу, одновременно взвалив такую ответственность себе на плечи? Утро вечера мудренее, подумаю об этом завтра на свежую голову. Приняв душ, переоделся и, прихватив карандаши с чистыми листами, отправился на прогулку. Да, у меня по-прежнему не получается рисовать и придумать вменяемую раскадровку, но сам процесс странным образом переключает голову. Вытесняет иные мысли, после чего на старые проблемы могу взглянуть немного иначе. После парка легкий обед в небольшом и тихом семейном кафе, затем магазин комиксов, где приобрел пару новинок. Весь вечер занимал себя как мог, освобождая голову. О Криксе подумаю завтра. Предварительное решение, конечно, уже есть. Не вмешиваться, посмотреть на то, как он будет себя вести после нового поражения. Если переступит через себя, согнет свою гордыню, извинится перед рыцарями Вилфлиеса, то он не так и безнадежен. Если пойдет на новый виток эскалации, то что же, это его выбор. Даже чистота не против, если я ему надеру филей по-настоящему. Эта мысль перед сном почему-то приятно согревала. Будильник возвестил о том, что новое утро уже наступило. Умылся, размялся, полчаса тренировки. После чего, приготовив завтрак, сел с тарелкой за компьютер посмотреть новости. Террористическая атака в центре Вилфлиеса. Здание организации РИСВ атаковано с применением боевых отравляющих веществ. Предварительное число жертв – 18. Подтверждена гибель 4 рыцарей излома. Мы, великий клан Эшен, берем на себя ответственность за ночную атаку РИСВа. Мы отрицаем, что это был террористический акт. Это не что иное, как акция возмездия. Священное право мести, дарованное нам кровью. Полтора месяца назад рыцари излома в Вилфлиесе уничтожили целый клан наших вассалов. Перебили мужчин, женщин, стариков, детей и даже младенцев. Мы потребовали выдачи убийц, но в ответ получили молчание и ложь. Мы признаем, рыцари излома стена, отделяющая наш мир от прорывов. Но это не дает им индульгенцию и право творить что угодно. Мы не хотим войны, наша месть свершилась. С разрешения родственников мы публикуем фотографии и имена погибших. Взгляд скользит вниз по экрану. Фото Макс Красс. Фото Томас Сиворски. Фото незнакомец. Волевое лицо, яркие зеленые глаза, лет 18 парню. Андре Тарина. Красный маг. Фото знакомое девичье лицо. Ладони сжимаются в кулаки, ногти впиваются в ладони, сердце пропускает удар. Рейк! Конец второй книги.